В то утро, на которое была назначена игра с Пуффендуем, Гарри заскочил по пути на поле в больничное крыло. Рон был вне себя. Мадам Помфри не разрешила ему пойти посмотреть матч, считая, что это может его перевозбудить. — Так что там, Маклагин, в какой он форме? — спросил Рон, забыв, по-видимому, что уже дважды задавал этот вопрос. — Я же тебе говорил, — ответил Гарри. — Будь он хоть игроком мирового класса, я бы его в команде держать не стал. Он все время лезет ко всем с указаниями, считает, что на какое место его не поставь, он сыграет лучше любого из нас. Я просто жду не дождусь, когда смогу от него избавиться. — Кстати, — прибавил Гарри, вставая и поднимая свою молнию, — ты не мог бы перестать притворяться спящим, когда к тебе приходит Лаванда? Она тоже меня, того и гляди, с ума сведет. — Ладно, — сконфуженно выдавил Рон. — Не хочешь с ней больше встречаться, так скажи ей об этом, — посоветовал Гарри. — Хорошо. Только это не так-то просто, — сказал Рон. Он помолчал, затем небрежно осведомился. — А Гермиона сюда перед игрой не заглянет? — Нет, она уже отправилась с Джинни на поле. — Ну да, — немного помрачнев сказал Рон. — Ладно, удачи. Надеюсь, ты разгромишь Смита. — Постараюсь, — сказал Гарри и закинул метлу на плечо. — Пока. Увидимся после матча. Он торопливо шел по пустым коридорам. В школе не было ни души. Все либо уже сидели на стадионе, либо направлялись к нему. Гарри поглядывал в окна, мимо которых проходил, прикидывая, каков нынче ветер. И тут его внимание привлек шум впереди. В сопровождении двух девочек к нему приближался Малфой. Обе девочки выглядели недовольными и надутыми. Заметив Гарри, Малфой замер на месте, злорадно ухмыльнулся и снова двинулся вперед. — Куда это ты собрался? — резко спросил Гарри. — А, Поттер, жди. Вот так сию минуту все тебе расскажу. Ведь это ж тебя касается, — ощерился Малфой. — Ты бы лучше поторопился, тебя там ждут, избранный капитан. Мальчик, который всегда побеждает, или как там тебя теперь называют. Одна из девочек захихикала. Гарри взглянул на нее, и она покраснела. Малфой, обогнув Гарри, тронулся дальше. Девочка и ее подруга засеменили следом. Все трое свернули за угол и скрылись из виду. Гарри стоял как вкопанный, глядя им вслед. Ну хоть вой от злости. До игры оставались считанные минуты. А тут ему подворачивается крадущийся куда-то по опустевшей школе Малфой. Подворачивается лучшая до сей поры возможность выяснить, что он задумал. Проходили секунды, а Гарри так и стоял, оцепенев, не отрывая глаз от угла, за которым исчез Малфой. «Где ты был?» — сердито спросила Джинни, когда Гарри влетел в раздевалку. Вся команда уже переоделась. Загонщики, Кут и Пикс нервно постукивали себя битыми по икрам. — Малфоя встретил, — тихо ответил Гарри, натягивая через голову красную мантию. — И что? — Хотел узнать, что он и две девочки делают в замке, когда все остальные здесь. — И этим необходимо было заниматься именно сейчас? — Так я вроде и не занимаюсь, — огрызнулся Гарри. Он взял молнию и поправил очки. — Ладно, пошли. И, не сказав больше ни слова, он вышел на поле, встреченный оглушительными криками и улюлюканьем. Ветра почти не было. По небу плыли редкие облачка. Время от времени ослепительно вспыхивало солнце. — Условия сложные, — обращаясь к команде, бодро объявил Маклагин. — Кут, Пикс, вам следует заходить со стороны солнца, чтобы противник не замечал вашего приближения. — Капитан команды я, Маклагин. — Хватит поучать игроков! — сердито прервал его Гарри. — Шел бы ты лучше к шестам! Как только Маклагин удалился, Гарри повернулся к загонщикам. — Постарайтесь подлетать со стороны солнца, — неохотно сказал он. Гарри обменялся рукопожатием с капитаном пуффендуйской команды, а затем по свистку мадам Трюк оттолкнулся от земли, взлетел выше своих игроков и пронесся вдоль поля, отыскивая глазами снитч. Если поймать его пораньше, появится шанс вернуться в замок, добраться до карты мародеров и выяснить, чем занят Малфой. — А вот и Смит с Квофлом, — отдаваясь эхом от земли, произнес мечтательный голос. — В прошлый раз, как вы знаете, он комментировал игру, и в него врезалась Джинни Уизли. Скорее всего, намеренно. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Смит очень грубо отзывался о Гриффиндоре. Думаю, теперь, играя против него, он об этом сожалеет. — О, смотрите-ка, Джинни отобрала у него квофл. Она мне нравится, очень хорошая. Гарри глянул вниз, на помост комментатора. Кто мог, пребывая в здравом уме, поручить комментировать матч Полумни Лавгуд? Однако даже с такой высоты ошибиться было невозможно. Длинные серовато-светлые волосы, ожерелье из пробок от сливочного пива. Сидевшая рядом с ней профессор МакГонагал казалась слегка встревоженной. Похоже, назначение Полумны на эту должность вызывало у нее серьезные сомнения. Но теперь Квоффл забирает у Джинни игрок команды Пуффендуя. Крупный такой. Никак не могу вспомнить его имя. Быкинс, нет. Бугайнинс. Скоткинс, громко сказала профессор МакГонагал. Зрители захохотали. Гарри оглядывался, выискивая Снитч, но никаких признаков его не видел. Мгновение спустя Скоткинс забил гол. Маклагин, крикливо отчитывавший Джинни за то, что она упустила Квоффл, в результате прозевал большой красный мяч, пронесшийся мимо его правого уха. «Маклагин, займись своим делом и оставь игроков в покое!» — взревел Гарри, сделав вираж и оказавшись лицом к лицу с вратарем. «А ты бы мне пример показал!» — крикнул в ответ красный злой Маклагин. «И вот Гарри Поттер ругается со своим вратарем», — безмятежно сообщила Полумна под радостные восклицания и гогот сидевших на трибунах пуффендуйцев и слизеринцев. «Не думаю, что это сильно поможет ему отыскать Снитч. Хотя, возможно, тут перед нами просто хитроумная уловка». Гневно выругавшись, Гарри крутнулся на месте и вновь облетел поле, обшаривая глазами небо в поисках крошечного крылатого золотого мячика. Джинни и Демельза забили по голу, каждая дав и своим одетым в красное с золотом болельщикам повод для восторга. Затем Скоткинс закатил еще один, сравняв счет. Но Полумна этого словно и не заметила. Прозаические мелочи вроде счета интересовали ее на редкость мало. Она старалась привлечь внимание зрителей к таким любопытным вещам, как необычная форма облака или вероятность того, что Захария Смит, не способный удержать Квоффл дольше одной минуты, страдает заболеванием, которое она назвала немочью неудачника. «Счет 70-40 в пользу Пуффендуя», — рявкнула в рупор профессор МакГонагал. «Уже?» — рассеянно удивилась Полумна. «О, посмотрите-ка! Вратарь Гриффиндора завладел битой одного из загонщиков». Висевший в воздухе Гарри резко обернулся. И точно. Маклагин, по ведомым только ему причинам, выхватил у Пикса биту и теперь показывал ему, как следует отбивать Бладжер, чтобы попасть им в уже приближавшегося Скоткинса. «Отдай ему биту и вернись к шестам!» — кидаясь к Маклагину, завопил Гарри. Но тот уже яростно замахнулся, целя битой по Бладжеру, и послал его совсем не в том направлении.